Глава третья. Высшая мера. Легко ли уходить в смерть? Дурацкий вопрос. Как раз для самоубийцы с намыленной белевой веревкой на шее. Но и тот трижды подумает, прежде чем табурет ногой отпихивать. Разве что в атаке, самогона хлебнув и речь комиссарскую выслушав. Бежишь, орешь, мосинка в руках легкая, словно из бамбука. «Бей контру, кали, за власть советов!» Прикрыл Леонид глаза. Ерунда это. Бежать легко, а когда ей в глаза поглядишь, когда она тебе оскалится... Дал слабину. Не хватило сил на простое и ясное «нет». «Я вас не знаю, гражданин начальник, представьтесь!» Пожалел сразу, но поздно. Тот, кто сидел за столом, кивнул, взглянул не без интереса. «Я заместитель начальника секретно-оперативного управления и начальник особого отдела ГПУ. А я вас помню, товарищ Пантелкин. В 1919-м я приезжал в Питер, вас тогда с фронта отозвали». Фамилией, впрочем, не поделился. И не надо, и так все ясно. Темно-синяя гимнастерка мягкого дорогого сукна, белый металл в петлицах, на рукаве нашивка с ромбами, одеколонный дух, волосы чуть ли не в бриолине, а присмотришься — лошадь лошадью, только с усами. Вот они, начальнички новые, вот значит, за кого воевать довелось. «Вы, товарищ Пантелкин, напрасно мне не верите. Смертный приговор на вас уже больше года висит, а мы вас вытащили, спасли, можно сказать. Между прочим, из-за вас особый отдел чуть не поссорился с товарищами из Петрограда. Очень уж им крови фартового хотелось. Но мы своих не выдаем. Чекистское братство — не пустые слова. Это закон, товарищ старший оперуполномоченный». «Бывший», — напомнил Леонид, — «меня из ВЧК еще в 1921-м уволили». На лошадиной морде снисходительная усмешка. Начальничек тоже почуял слабину. Сейчас давить станет. И ответить нечем, все карты у него. «Товарищ Пантелкин, чекист, он бывшим не бывает. Ваше личное дело просто переслали из Питера к нам, в столицу. В феврале 1922 вас оформили сотрудником госполитуправления в той же должности. Ваша служба продолжается». Слова падали, словно капли воды с потолка. Не отвернуться, не спрятаться. Леонид понял. Сейчас сломает. Для того и спасали из-под пуль. В столицу везли. Обедом из ресторана кормили. Немалый чин по его душу прислан. Не мелочатся, товарищи с Лубянки. «Итак, товарищ Пантелкин, прежде всего, вы отчитайтесь о своей работе. Мы хотим знать, кто отдал приказ о разработке операции «Фартовый», кто вел и прикрывал вас все эти месяцы. Вы уже знаете, что операция сейчас квалифицируется как ошибочная, даже преступная. Вашей личной вины в этом нет». Вы лишь выполняли приказ. Так помогите разоблачить врагов. Назовите имена, дайте показания, реабилитируйте себя перед рабочей крестьянской властью. Иного пути нет, иначе предателем станете вы сами, со всеми вытекающими Пантелкину, учтите. Уже не товарищ. Давит морда лошадиная, костями хрустит. Леонид прикинул, когда этот тип мог появиться в ВЧК. В 1918-м его точно не числилось. Тогда свои наперечет были. «Вы Лафара Георгия Георгиевича помните, гражданин начальник?» «Как? Как вы сказали?» Осекся начальничек, в смысле сбился. А Леониду легче стало. Вовремя друга вспомнил. «Когда меня в декабре 1917-го товарищ Дзержинский в ВЧК позвал, я совсем еще мальчишкой был, только-только 16 исполнилось. Вот меня под начало Жоры Лафара и отдали, чтобы делу научил. Потом к нам еще Яша Блюмкин пристал. Вроде как оперативная группа образовалась. Блюмкин? Лошадиная морда нервно дернулась. Он-то здесь при чем? Ни при чем, как можно наивнее улыбнулся Леонид. Просто служили вместе. Так вот, в декабре 1918-го Жору отправили с заданием на юг к интервентам. Оперативный псевдоним — Маркиз де Лафар. Маркиз де Лафар. Начальничек облегченно вздохнул. Теперь понимаю. Он Пантелкин, настоящий герой. И погиб героем. Леонид вспомнил Жору, яркогубого, кудрявого, веселого, казалось, не умевшего унывать. «Ленька, пока стрелять не начали, давай я тебе стихи свои новые прочту про французскую революцию». Пантелкину его стихи нравились. Дзержинскому, говорят, тоже. Жору французы 2 месяца ломали. Он ведь сам француз, и родич его там, во Франции, и предков могилы. Вроде как против собственной страны работал. А главное, сдали-то его свои. Наши сдали. А почему и за что, не ко мне вопрос. И Жора это знал. Как себя оправдать можно? Какие причины для измены найти? Любой бы сдался. А Жора нет. А теперь вы меня ломаете. Операция «Фартовый» имела целью очищения Петрограда от бандитского и прочего вражеского элемента. Если вам в столице такое не по душе... Прекратите. Сами не знаете, что мелите. Начальник встал. Теперь они были вровень, почти глаза в глаза. Операция «Фартовый» задумалась для того, чтобы скомпрометировать новую экономическую политику в глазах трудящихся Петрограда. Задумывалась врагами. Если вы не поможете их разоблачить, мы вас уничтожим. Мне и так не по душе этот компромисс, учтите. Поглядел Леонид на лошадь в петлицах, да и ответил. В этом и есть между нами разница, гражданин начальник особого отдела. Мы без компромиссов обойдемся. Сразу вас к стенке поставим. Вы мне про один чекистский закон напомнили. Я вам про другой. Тоже наш, кровный, можно сказать. Умри ты сегодня, а я завтра. Счастливо дожить до завтра, товарищ».